Глава 5. Медитация. Затем Ричунг спросил: «Учитель, что заставило тебя покинуть Марпу? Лама Марпа просил тебя оставаться с ним несколько лет. А сколько времени ты пробыл с ним?» Учитель ответил: «Я пробыл там не так уж много лет, а вернуться в родную деревню меня побудили следующие обстоятельства. Обычно в уединении я бодрствовал, но однажды под утро задремал, и мне приснилось, что я вернулся в свою деревню, Кья-Нгаца. Мой дом, 4 колонны и 8 столбов, был похож на уши старого осла. Дождь протекал сквозь крышу и залил собрание священных книг «Дворец сокровищ». Мое поле, плодородный треугольник, заросло сорняками. Мать и родственники умерли, а единственная сестра оставила дом и побирается. Я очень тяжело переживал смерть матери, так как ни разу не повидался с ней с тех пор, как мы расстались много лет назад в то тяжелое для нас время, когда родственники восстали против нас. Я звал мать и сестру и горько плакал. Проснувшись, я увидел, что моя подушка мокра от слез. Размышляя над этим сном, я вспомнил мать. Я пролил много слез и решил, что сделаю все возможное, чтобы увидеть ее еще раз. На рассвете я выбил дверь своего укрытия и пошел увидеться с ламой. Он спал. Я подошел к нему и, смиренно сев у его изголовья, спел такую песню: «О, учитель, неизменный Будда! Позволь мне, нищему, еще раз пойти домой. В долине Кья-Нгаца мать и дети, ненавидимые родственниками, были разлучены на много лет. Моя любовь больше не выдержит разлуки. Позволь мне увидеть мать хоть раз, и я вернусь без промедления». Так я просил. Лама проснулся. В этот момент взошло солнце, и сквозь окно его лучи осветили голову ламы. Жена ламы вошла в комнату, неся завтрак. Лама сказал: «Сын мой, почему ты так неожиданно прервал уединение? Это может породить внутренние препятствия и открыть путь для Мары. Сейчас же вернись обратно». Но я снова с мольбой рассказал ему о своем сне. «О сострадательный учитель, неизменный Будда! Позволь мне, нищему, еще раз пойти домой. В моей деревне Кья-Нгаца у меня не осталось никакой собственности, однако есть кое-что, что пугает меня. Я хотел бы увидеть свой дом, 4 колонны и 8 столбов, стоит ли он еще или лежит в руинах. Я хотел бы увидеть, не льется ли дождь капля за каплей на священные тексты Дворца Сокровищ. Не заросло ли сорняками поле плодородный треугольник? В добром ли здоровье смертное тело моей старой матери? Не побирается ли моя сестра, Пета, счастливая защитница? Не вышла ли замуж за кого-то другого Зессай, связанная со мною силою кармы? Жив ли Юнг-победитель, мой дядя по материнской линии? Померла ли или жива моя тетка, демоница-тигрица? Где учитель моей семьи, Кончок Лхабум? Но больше всего я волнуюсь о своей матери, которой я обязан своим телом и умом, и к которой я стремлюсь всем сердцем. Позволь мне единожды сходить к себе домой, и я без промедления вернусь к тебе». Так я молил, и лама ответил: «О чем ты говоришь, сын мой? Когда ты только пришел ко мне, то заявил, что больше не привязан ни к дому, ни к соседям. А теперь ты хочешь совсем иного. Если ты даже и вернешься в свою деревню, это не значит, что ты сможешь увидеть свою мать. А что касается других, то я сомневаюсь, что они еще живут там. Ты прожил несколько лет в У и Цанге и провел несколько лет со мной. Если ты хочешь идти, я не возражаю. Но если ты рассчитываешь вернуться сюда, знай, что поскольку ты застал меня спящим, когда вошел ко мне со своей просьбой, в этой жизни мы больше не встретимся». Однако лучи восходящего солнца, осветившие мой дом, говорят о том, что ты заставишь сиять учение Будды подобно солнцу. Самое важное – это солнечные лучи, осветившие мою голову. Это знак того, что учение Кагью распространится повсюду. То, что жена принесла завтрак, означает, что ты насытишься духовной пищей. Теперь я разрешаю тебе уйти. Дагмема, приготовь особое подношение. Лама принялся готовить мандалу, а мать тем временем готовила пожертвование. Затем лама с помощью тайной символики наделил меня посвящением пути пробуждения в соответствии с самой тайной устной передачей дакини и даровал полные наставления о пути пробуждения. Эти наставления передаются учителям только одному ученику и потому неизвестны другим. Затем лама сказал: «Эти наставления были даны мне учителем Наропой, который велел передать их тебе. Ты, в свою очередь, должен сообщить их одному из своих ближайших учеников, которого тебе укажут дакини. Ему нужно завещать, чтобы линия передачи от одного гуру одному ученику сохранялась в 13 поколениях. Если ты обменяешь эти наставления на еду, сокровища или передашь их кому-либо, просто чтобы порадовать его, то навлечешь гнев дакини. Храни их в своем сердце и практикуй сам. Если же к тебе придет предсказанный ученик, свяжи его с собой посвящениями и наставлениями ради сохранения учения, даже если ему будет нечем заплатить. Испытания, которым подверг Тилопа Наропу, или я подверг тебя, будут бесполезны для незрелых существ. Будь проницателен, давая учение». В Индии имеется еще 9 форм устной передачи от невидимых дакини, требования, в отношении которых не столь строги, как в передаче от одного учителя одному ученику. 4 из них я тебе уже дал. Что касается остальных 5, то кто-нибудь из нашей линии должен пойти в Индию и получить их у ученика Наропы. Это принесет пользу живым существам. Выучи их, как только представится возможность. Если ты думаешь, что не получил чего-то из моего учения, поскольку у тебя почти ничего нет для пожертвования, знай, что меня не заботят подарки. Твое пожертвование мне, твое стремление к освобождению и усердие, которые радуют меня. Будь усерден и высоко неси знамя совершенства. Среди наставлений почтенного Наропы есть тайная устная передача дакини, которую не получил никто из других великих учеников. Тебе же я передал все его наставления, как переливают воду из полного кувшина в порожний. Мой учитель поклялся едамам, что учения верны, а наставления полны. Принеся эту клятву, Марпа спел: «Я простираюсь пред тобой, кто исполнен сострадания, и молю тебя». Размышляя над жизнеописаниями учителей, понимаешь, что даже желание получить как можно больше наставлений отвлекает. Храни невредимой суть учения в своем сердце. Избыток наставлений, лишенных сути, подобен саду у деревьев, что не плодоносят. Хотя все они истины, они не являются окончательной истиной. Знать все не значит знать истину. Избыток пояснений не приносит духовной пользы. То, что обогащает сердце, это наше священное сокровище. Если хочешь быть богатым, сосредоточься на нем. Дхарма – это искусное средство для очищения загрязнений ума. Если хочешь быть защищенным, сосредоточься на ней. Ум, свободный от привязанности, учитель удовлетворенности. Если хочешь обрести хорошего учителя, сосредоточься на нем. Мирская жизнь порождает слезы. Превзойди ленность. Горные пещеры в безлюдных местах были домом для твоего духовного отца. Пустынное и одинокое место – священное жилище. Ум оседлавший ум, неутомимый конь, твое собственное тело, святилище и небесный дворец, нерушимая медитация и поведение – лучшее лекарство. Тебе, кто истинно стремится к пробуждению, я передал все наставления без утайки. Я, мои наставления и ты – все в твоих руках, сын мой. И пусть они покроются листвой, дадут ветви и плоды, которые не гниют, не уносятся ветром и не увядают. Так он пел. Затем, возложив руки на мою голову, он сказал: «Сын, твой уход разбивает мне сердце, но непостоянство – свойство всего составного, и мы ничего не можем с этим поделать. Все же побудь со мной еще несколько дней, обдумай полученные наставления, и если что-то будет непонятно, уточни у меня». Так я оставался с гуру еще несколько дней, и, слушая его указания, устранял непонимание и сомнения относительно наставлений. Затем лама сказал: «Жена, приготовь подношение пищи из лучших продуктов. Мила собирается покинуть нас, и я должен подготовиться к прощальной церемонии». Мать сделала подношение ламе и едаму, а также пожертвования дакиням и божествам-хранителям, и приготовила особую пищу для всех новоприбывших. Находясь среди нас, лама явил себя в облике едама Вхиваджры, чакра самвары, гухья самаджи, в символах ваджры и колокольчика, драгоценного колеса, лотоса, меча и прочих, в трех слогах ом, а, гум, красного, белого и синего цвета соответственно, а также в виде световых сфер, видимых и невидимых. Затем он сказал: «Это чудесное превращение. В том, чтобы показывать их без определенной цели, мало пользы. Я же показал их как прощальный подарок Миларепе». Увидев в ламе живого Будду, я преисполнился великой радости. Я подумал, что тоже постараюсь обрести такие чудесные силы с помощью медитации. Лама спросил меня: «Сын, веришь ли ты в эти превращения?» Я так потрясен, что не могу не верить. Я думаю, что должен постараться добиться того же с помощью медитации. Что ж, если ты и вправду так думаешь, можешь отправляться в путь. Я показал тебе иллюзорность всего сущего, поэтому практикуй старательно. Найди уединенное прибежище в пустынных горах, снегах и лесах. Из горных обителей знаменита Гьялги Шри, славная победа, что в Латё. Она благословлена величайшими святыми Индии. Пойди туда и погрузись в медитацию. Гора Тисе упомянута самим Буддой, как Гангчен, снежная гора, и является дворцом едама чакра самвары. Иди туда и медитируй. Лачи Гангра, оно же Гандавари, одно из 24 священных мест. Пойди туда и погрузись в медитацию. Риво Палбар и Йолмо Гангра в Непале являются священными местами, предсказанными в сутрах Махаяны. Пойди туда и погрузись в медитацию. Дрин Чувар – место обитания дакини, охраняющих эту местность. Пойди туда и погрузись в медитацию. Медитируй в любом подходящем уединенном месте. Подними в каждом из них знамя медитации. Расположенные рядом на востоке Деви-Коти и Цари – великие святые места, но еще не наступило время их открывать. В будущем твои духовные сыновья откроют их. Но ты отправляйся медитировать в предопределенные святые места. Если ты будешь медитировать, то послужишь таким образом своему ламе, выразишь благодарность своим отцу и матери – и достигнешь целей всех живых существ. Но если ты не будешь медитировать, то всю оставшуюся жизнь будешь лишь увеличивать злые деяния. По этой причине посвяти себя медитации, отсеки все узы страсти и избегай общества тех, кто стремится к удовольствию». Когда он говорил это, на его глаза навернулись слезы. «Мы, отец и сын, больше не увидимся в этой жизни. Я не забуду тебя, и ты не забудешь меня. После этой жизни мы обязательно встретимся снова в мире Дакини, поэтому радуйся. В какой-то период определенной практики ты столкнешься с большим препятствием. Когда это случится, посмотри на эту вещь, которую я даю тебе, но не вскрывай ее раньше срока». И лама дал мне запечатанный свиток. Я запечатлел в своем сердце эти последние слова поддержки. Позже воспоминания о них усиливали мою преданность учителю. Затем мой гуру, обратившись к Дагмеме, сказал: «Завтра утром Мила Ваджра, Знамя Победы, покидает нас. Приготовь все, что нужно, в дорогу. Хотя мне будет тяжело, я должен проводить его». А мне он сказал: «Ложись рядом со мной сегодня ночью. Мы, отец и сын, поговорим друг с другом». И я пришел спать рядом с ламой. Когда вошла мать, она сразу принялась рыдать и причитать. Лама сказал ей: «Дагмема, почему ты плачешь? Из-за того, что мой сын получил все наставления линии устной преемственности и собирается медитировать в пустынных горах? Разве это повод для слез?» «Настоящий повод для слез – то, что все живые существа, хотя потенциально и являются Буддами, все еще не достигли пробуждения и умирают в страданиях. Но главным поводом для того, чтобы проливать слезы, является то, что обретшие человеческое рождение существа умирают без дхармы. Если же ты плачешь именно по этой причине, то плачь, не переставая». Мать отвечала: «Ты правильно говоришь, но такого сострадания трудно достичь в полной мере. Смерть отняла у нас сына, достигшего мудрости и понимания сансары и нирваны, который мог бы исполнить свои желания и желания других. А сейчас другой сын, оставшийся в живых, исполненный веры, усердия, мудрости и сострадания, в точности выполнявший все, что ему говорили, должен покинуть нас. И поэтому я не в силах сдержать печаль». И она снова разрыдалась. Меня самого сотрясали рыдания, и лама тоже плакал. Учитель и ученик одинаково страдали от привязанности друг к другу, и слезы не оставляли места словам. Наступил рассвет следующего дня. Неся большое количество провизии, учитель и 13 учеников шли со мной полдня. Всю дорогу они шли с грустью в сердце, выражая слова привязанности и оказывая знаки любви. На горном перевале, откуда мог быть виден холм Дхармы, мы сели, чтобы совершить ритуальную трапезу. Лама взял меня за руку и сказал: «Сын мой, ты идешь через У и Цанг. На перевале Силма в Цанге ты можешь встретить разбойников. Раньше я хотел, чтобы ты шел с надежным товарищем, но сейчас пришло время тебе идти одному. Я попрошу своего ламу и едама и прикажу Дакини защищать моего сына от опасностей на дороге. Во время путешествия будь внимательным. Отсюда отправляйся к ламе Нгокпе. Сверь с ним наставление и посмотри, есть ли расхождение. После этого сразу же иди домой. Дома оставайся не более 7 дней. Затем немедленно удались в уединенное место. Это нужно и для тебя, и для блага всех живых существ». Покидая ламу, я поднес ему песнь «Отбытие в Цанг». «О учитель! Будда Ваджрадхара неизменный. Впервые я иду в Цанг как нищий. Впервые я иду к себе домой, как простой искатель истины. Милостью моего отца и милосердного ламы На высоком перевале Силма в Цанге 12 горных даки не встретят меня. Я молю Учителя Благословенного. Я уповаю на три драгоценности. Меня сопровождают дакини трех уровней пути. Моя спутница – устремленность к пробуждению. 8 армий богов и их почитателей встретят меня. Мне нечего бояться врагов. Но все же я обращаюсь к тебе. Я молю тебя, встреть и веди меня в этой и в будущей жизни. Отврати от меня все опасности. Защити мое тело, речь и ум. Приведи мои обеты к исполнению. Придай мне силу, сострадание. Утверди меня в знании и передаче тантры. Даруй мне долгую жизнь без болезней. Ты, знающий радости и печали нищего, благослови меня, чтобы я обрел силу жить в одиночестве в горах. Так я молил, и лама ответил: «Сын мой, да будет так, храни в памяти последние слова, что исходят из сердца твоего старого отца, не забывай их». Затем, возложив руки мне на голову, он спел эту песню: «Приветствие всем досточтимым гуру! Пусть мой удачливый сын, искатель Дхармы, достигнет Дхармакайи. Благодаря нерушимому, молчаливому гласу мантры, обладающему вкусом нектара, пусть ты достигнешь сам Бхагакайи. Пусть древо твоего пробужденного ума с корнями человеческого осознания покроется листьями Нирманакайи. Пусть несокрушимые слова твоего ламы живут в твоем сердце и не забываются. Пусть благословения едамов и дакини достигнут корня твоей жизни. Пусть божества-хранители Дхармы непрестанно следят за тобой. Да сбудется поскорее эта глубокая благодатная молитва. Пусть сострадание всех искателей истины поддерживает тебя в прошлом, настоящем и будущем. На перевале Силма в Цанге 12 богинь встретят тебя. Завтра в дороге даки и дакини будут побуждать тебя идти вперед. На родине состояние твоего любимого поля и дома даст тебе понимание того, что все приходящее и иллюзорно. В своей тете, сестре и родственниках ты увидишь учителей, которые развеют твои иллюзии. В пустынной пещере ты обретешь торжище, где сможешь обменять сансару на нирвану. В монастыре твоего сердца и тела находится храм, где встречаются все Будды. И из пожертвований свежей еды ты изготовишь нектар, угодный дакиням. Используя жизненные центры энергии, ты соберешь урожай прекрасных плодов. В деревне, где тебя почти никто не любит, ты будешь постоянно творить добро. В суровом затворе, где нет ни людей, ни собак, у тебя будет факел, чтобы увидеть знаки. В свободе обрести пищу, не прося подаяния, заключено блаженство мирного сердца. В хрустальном дворце богов ты станешь свидетелем собственной победы. В искренней практике высшей дхармы ты достигнешь чистой духовной связи. Ты сможешь лучше выполнять мои наставления, когда обретешь сокровище пробуждения. В святых учениях, живущих в сердцах дакини, ты обнаружишь границу между сансарой и нирваной. Для учеников Марпы-переводчика есть много путей, ведущих к славе. Благодаря стойкому сердцу Миларепы будет установлен столб учения Будды. Пусть тот, кто защищает столб Дхармы, будет благословлен благородной линией. Да будет он благословлен ламами Кагью. Да будет он благословлен превосходными едамами. Да будет он благословлен Хиваджрой, Чакрасамварой и Гухьясамаджей. Да будет он благословлен святой Дхармой. Да будет он благословлен дакинями. Да будет он благословлен дакинями трех уровней пути. Да будет он благословлен охраняющими божествами. Да будет он благословлен Дакини, Дусолмой. Да будет он благословлен хорошими учениками. Да исполнятся слова его ламы. Да будут благословлены все последующие поколения учеников. Да будут эти благословения постоянны и неизменны. Храни эти слова в своей памяти и следуй им, не забывая их. Произнося эти слова, Марпа испытывал большую радость. «Мать дала мне провизию, одежду и новую обувь». Затем она сказала: «Сын мой, то, что я даю тебе в знак мирского расставания, всего лишь материальные вещи. Поскольку в этой жизни наша встреча, встреча матери и сына, заканчивается, я желаю тебе счастливого пути. Я молюсь, чтобы после этой жизни мы снова встретились в Ургьене, стране Дакини. А в качестве духовного напутствия я прошу тебя не забывать этих слов, исходящих из сердца матери. Она дала мне капалу и ритуальный сосуд с вином и спела песню. Я склоняюсь к стопам милосерднейшего Марпы. Мой сын, обладающий большой настойчивостью и выносливостью, преданный и постоянный в любви, сын счастливец, пей нектар ламы, вино совершенной мудрости, до полного удовлетворения, и отправляйся в путь. Пусть мы встретимся снова в чистой земле Будды и соединимся как друзья. Не забывай нас, твоих отца и мать. Призывай нас непрерывно, когда окажешься в беде. Ты уходишь, насладившись учениями, питающими сердца. Вкушай их до сытости и усваивай их. Пусть мы встретимся снова в чистой земле Будды и соединимся как друзья. Не забывай своих милосердных отца и мать. Помни об их доброте и упорно практикуй. Носи одеяние глубокого дыхания Дакини. Пусть оно согревает тебя в путешествии. Пусть мы встретимся снова в чистой земле Будды и соединимся как друзья. Не забывай о беспомощных живых существах. Позволь своему уму утвердиться на пути к пробуждению. Побуждай себя нести всем дхарму и освобождение с такой силой, с какой сейчас ты стремишься в путь. Пусть мы встретимся снова в чистой земле Будды и соединимся как друзья. Сын мой, я, Дагмема, у которой счастливая судьба, говорю с тобой от всего сердца. Храни мои слова в сердце и не забывай их. Твоя мать тебя не забудет. Пусть мы встретимся снова в чистой земле Будды и соединимся как друзья. Да исполнится моя молитва. Да отплатишь ты за доброту своего ламы практикой дхармы. Она пела, а слезы ручьем лились из ее глаз, и все присутствующие рыдали и горевали. Я поклонился отцу и матери, коснувшись головой их стоп, и попросил их благословения. Я продолжал пятиться, пока еще мог видеть лицо моего гуру, и видел, что провожавшие меня стояли на месте и плакали. Я уходил с большой неохотой. Наконец, когда родители исчезли из поля зрения, я уже не оборачивался, пока не поднялся на пригорок, откуда снова увидел ламу и его последователей, но уже как едва различимую группу людей. Я колебался, не вернуться ли мне. Тогда я напомнил себе: наконец-то я получил полные наставления. Я никогда не стану заниматься мирскими деяниями. Я никогда не разлучусь с гуру, если буду мысленно видеть его во время медитации над головой. Гуру обещал, что в следующей жизни мы снова встретимся в чистой земле Будды. Кроме того, как только я увижу мать, которая дала рождение моему телу и уму, я смогу сразу же вернуться к ламе. Эти мысли развеяли мою грусть, и я пошел дальше. Так я дошел до дома ламы Нгокпы. Мы сравнили наши наставления и я обнаружил, что он превзошел меня в толковании тантр. Но в реальной практике я не очень отставал, а в тайных передачах Дакини даже превзошел его. Выразив ему свое почтение, я отправился к себе в деревню. Я добрался до дома за 3 дня. Я с гордостью осознал, что обрел йогическую силу, которая сделала это возможным. Так говорил Миларепа. Такова 5-я глава, повествующая о том, как Мила получил все обычные учения, как он, побуждаемый вещими снами, обрел тайные устные наставления, передаваемые от одного учителя одному ученику, и как он покинул Ламу ради того, чтобы вернуться к себе в деревню.